Глава 16. 13, сказала Колович. 13, Игнат. Каждый десятый живой, значит. И мы с тобой тоже, значит, живые. Он даже не сказал это, а прохрипел медленно и вместе с тем как-то лихорадочно. Они стояли на берегу реки, проклятой этой Прони, и никому не было до них дела. Через час, даже через полчаса, дело до них наверняка появится, командиру их штрафного батальона, который вроде бы живой тоже, смершевцем, еще кому-нибудь. И так уже было странно, что двое штрафников стоят как вольные на берегу реки, предоставленные сами себе. Скорее всего, никто из начальства просто еще не опомнился после страшного, сутки длившегося боя, во время которого река Проня несколько раз переходила от немцев к нашим и наоборот. Да и не только начальство не опомнилось. То же самое Игнат мог бы сказать о себе, если бы вообще мог сейчас хоть что-нибудь сказать. Из роты штрафбата из 130 человек в живых осталось 13. И он в том числе. Это еще надо было осознать. Или лучше не осознавать. Вон Околович пытается это сделать, и в глазах у него плещется безумие. «Дядька!» Вдруг услышал Игнат. «Дядь, хлеба дайте». Он обернулся так резко, словно следом за этими словами должен был последовать выстрел или удар. Голос, произносивший их, был мальчишеский, совсем детский. Но еще секунда, и Игнат выстрелил бы прямо на этот голос из трофейного немецкого автомата. К счастью, он вовремя опомнился. Бой за речку Проню научил его тому, что... Вовремя — это меньше секунды. Перед Игнатом и Околовичем стоял мальчишка лет 10. Наверное, он вылез из прибрежных кустов, которые были опылены взрывами, прежде чем успели зазеленеть. Вид у мальчишки был деревенский, отмеченный к тому же всей неухоженностью войны. Ноги босые, несмотря на апрельский холод, покрыты цыпками. Волосы отросли так беспорядочно, что из измазанном пороховой гарью лице появилось что-то дикарское, вместо одежды непонятного цвета лохмотья. Тон, которым он просил у солдат хлеба, был жалобный, но смотрел он при этом волчьим, совсем не жалким взглядом. Видно, голод его оказался сильнее страха от только что умолкнувшего боя, а может, и не знал он уже никакого страха, ни от чего. «Маугли», — подумал Игнат. Того и гляди, волчица-мать из кустов за ним выйдет. Книга про Маугли была первой книгой, которую он прочитал по-английски. Он купил ее у букинистов на Никитском бульваре, потому что Ксения сказала, что она хороша для изучения языка, литературно и вместе с тем увлекательна. Как странно, что это вспоминается сейчас, на берегу смертной речки, у обугленных взрывами кустов. «Чего молчишь, Игнат?» Не обращая внимания на мальчишку и даже не глядя в его сторону, произнес Околович. «Живые мы с тобой, говорю. А ты, будто и ничего. Вот же нутро у тебя суровое». «Обыкновенное», — сказал Игнат. «Крестьянское. Успокойся, Коля. Ты живой. Успокойся». И, повернувшись к мальчишке, спросил. «Местный?» «Ага», — кивнул тот. «Вон деревня моя была». Деревню возле леса в самом деле можно было считать уже несуществующей. После артобстрела она обозначалась на местности лишь курящимися вместо домов дымами. «Мать жива?» «А кто же ее знает? Немцы в Германию угнали, осенью еще». «Дядь, хлеба дайте, я правда тутошний». «Алексей, Гайдамак, Леха. Кого хотите, спросите». Он произнес это так, словно имя должно было служить залогом порядочности или надежности. Да у него и не было ведь ничего, кроме имени. «Сейчас найдем тебе хлеба, Алексей», — сказал Игнат, и, снова обернувшись к Околовичу, приказал. «Вставай, хватит». Околович не обратил на его слова никакого внимания. Он сидел на мокром прибрежном песке и раскачивался из стороны в сторону, как китайский болванчик. Можно было бы подумать, что это контузия, если бы он не слышал отчетливо все, что ему говорили. Игнат подошел к Околовичу, рывком поставил его на ноги. Тот не сопротивлялся. «Пойдем», — сказал Игнат. Околович послушно пошел за ним к деревне, по которой издалека было видно, беспорядочно передвигались солдаты. Леху и приглашать не пришлось, он бросился за Игнатом бегом, только что за полу его шинели не схватился. «Лучше бы убили», — пустым голосом сказал Околович. Лихорадочное волнение отпустило его, сменившись апатией. «Опять под минометы погонят, чтоб по трупам, по нашим, через речку пройти. Не выдержу больше». «Ты про это меньше думай», — сказал Игнат. «А про что еще?» В горле у Околовича что-то хлюпнуло. «Больше ни про что не могу». «Это ты, дядь, потому что сытый», — встрял Леха. «С того и боишься. Брюхо подведет. Не до смерти будет». Они не успели еще дойти до деревни, когда увидели комбата Овсянникова. Он стоял у околицы и кого-то высматривал на спуске к реке. Вернее, как сразу и выяснилось, высматривал он не кого-то, а именно их. И, увидев, тут же разразился таким матом, что даже бесстрашный от голода Леха спрятался за спину Игната. «Ломоносов, твою!» — орал Овсянников. «Где тебя холера носит? Под трибунал захотел вместо всего». Что значило это все, стало понятно только когда, отматерившись, комбат объяснил, что Игнат поступает в распоряжение капитана Трухина, который назначен командиром саперного батальона. Батальон этот срочно формируется из солдат, оставшихся в живых после боя за Проню. В него решено включить также и уцелевших штрафников, кровью смывших свою вину перед Родиной. Берут их практически без проверки, потому что времени проверять нету. Батальон срочно выдвигается на форсирование Днепра. Никакой вины перед Родиной Игнат за собой не знал, да и ранен в этом бою не был, уж каким чудом неизвестно. Но напоминать об этом Овсянникову, конечно, не стал. Он был, в общем-то, неплохой мужик Овсянников. Среди тех, кто лил чужую кровь для смывания неведомой вины, встречались и похуже. Этот хоть и относился к уверенным ему штрафникам, как к дубине, которая удобно прокладывает дорогу войскам, но, по крайней мере, не отличался бессмысленной жестокостью, только осмысленной. «Так что бегом, вон туда!» Овсянников указал на дуб, одиноко высящийся у края уничтоженной деревни. «Доложишься Трухину, он в курсе. Поступаешь в его распоряжение. Ты тоже», — добавил он, даже не глянув в сторону Околовича, будто тот был неодушевленным предметом, согласие которого на какие-либо действия спрашивать не обязательно. Впрочем, ведь и Игнатова согласия никто не спрашивал, но сердце у него и без расспросов забилось быстрее. «Вот и все», — подумал он. «Ни лагерь, ни штрафбат, просто война. Я просто солдат. Не дожил Иннокентий». Он не ожидал от себя такой наивной радости. Если бы она как-нибудь отразилась у него на лице, ему стало бы стыдно. Но у него давно уже не отражались на лице чувства, если они у него вообще еще оставались. После этого боя Игнат их точно в себе не находил. «Парня покормить надо», — сказал он. «Разрешите?» «Какого еще парня?» — не понял Овсянников. «Вот этого, местного, Алексея Гайдамака». «Тьфу ты ее!» — снова выругался комбат, но, видно, решив, что дело не стоит того, чтобы тратить на него время, махнул рукой. «Ладно. Ишь, как у ноги твоей трется. Чисто собачонок какой. Сын полка ее. Ну, веди его, там полевую кухню разворачивают. Только на живой ноге, понял, Ломоносов, чьи распевать некогда». Наверное, что-то произошло с этой местностью, от того, что вся она взбудоражилась, прокатившейся через нее смертью. Лес стоял черной тревожной стеной, темная река была колодезно глубока. Хотя, конечно, лес просто был выжжен артобстрелом, а река переполнилась обычным весенним половодьем. Но в том, что происходило в этой местности с самим Игнатом, точно было что-то необычное. Одно то, что он выжил, хотя его повели в этот бой с единственной целью — погибнуть. И мимоходом брошенная Овсянником фраза материализовалась сразу же, как только Игнат добрался до пункта, где формировался саперный батальон. Икающий от сытости Леха Гайдамак бежал за ним в самом деле как щенок и на ходу кусал хлеб, краюху которого сжимал в руке. Этого? А зачем он нам? Капитан Трухин, худой, на первый взгляд даже щуплый, но на взгляд более внимательный, крепкий, как стальной прут, критически оглядел зачуханного мальчишку. Тот ответил взглядом из-под лобья, жалобным и волчьим, одновременно. «Пропадет он здесь», — сказал Игнат. «От деревни сами видите, что осталось. А он к тому же сирота». «Не на гульки идем, Ломоносов», — поморщился Трухин. «Днепр впереди. Представляешь, что такое Днепр форсировать?» «Представляю. Я мост через него проектировал, под Киевом». «Тем более должны понимать». Трухин сразу перешел, если не совсем на «вы», то на что-то вроде «мы». «Только детей нам не доставало». «Какое я дитё?» — подал голос Лёха. «А кто ж ты?» — хмыкнул Трухин. И, быстро переведя взгляд с мальчишки на Игната, сказал: «Ладно, пусть остается, как сын полка, но под вашу личную ответственность. Завтра в 6:00 выступаем». И добавил как-то торопливо: «Все вопросы по вашей биографии решены. Форму, документы потом получите. Новые. Отдыхайте, товарищ Ломоносов». «Я вас в целую хату заведу», — прошептал Леха Гайдамак, как только они с Игнатом отошли от временного командного пункта. «Бабы Евдохи хата целая, я видел. Трошки подпалила ее, а так ничего, крыша есть, а? А как вас по отчеству?» — весь дрожа от волнения спросил он. «А то что ж по фамилии кликать?» «Игнат Михайлович», — сказал Игнат. «Только если и правда в батальон тебя оформят, придется всех по фамилии звать, так положено». «Товарищ Ломоносов», произнесенное Трухиным, звенело у него в голове и сердце. «Не зэк, не безымянная скотина, годная только на мясо. Товарищ! Как хорош, как ясен был прямой смысл этого слова!» «Я буду», — горячо заверил мальчишка. «Как положено, так и буду. Это ж я только так спросил, по-человечески, чтоб. Пойдемте до хаты, Игнат Михайлович». Хата бабы Евдохи оказалась хоть и не совсем цела, крытая дранкой крыша была посечена осколками так, что сквозь нее виднелось ночное весеннее небо, но все же пригодна для ночлега. Настолько пригодна, что Игнат еле втиснулся в горницу с низкими потолками. Вся она была заполнена бойцами, лежащими кто на лавках вдоль стен, кто в повалку на полу. Он с трудом нашел себе место у холодной печи и лег на пол. Леха Гайдамак пристроился у него за спиной и взволнованно сопел в темноте. «Шинелью накройся», — сказал Игнат, — «хоть и дырявая, все-таки теплее будет». Шинель была дырявая не от пуль или осколков, они облетали Игната стороной, как заговоренного, а просто такую ему выдали, когда в числе других зэков спешно доставили из лагеря в штрафбат и отправили на фронт. Леха заснул сразу, как только натянул на себя край шинели. «Простой парень», — усмехнулся, глянув на него Игнат. «Волнение волнением, а бессонницы не знает». Он по себе знал эту идущую от простоты сознания способность мгновенно засыпать. По себе прежнему. С тех пор, как он приехал в Москву, и в жизни его появилась Ксения, он эту счастливую способность утратил.